мы испытываем чувство привязанности и благодарности к Нему. Почему? Потому что мы вдруг узнаем, что Он-то, оказывается, в первую очередь видел, кто мы такие, как мы себя ведем. И при этом Он нам подыгрывал. И Прабхупада говорит, что это состояние подыгрывания и называется состоянием сострадания и состоянием заботы. Это состояние подыгрывания и называется состоянием заботы. Что Он, как опытный отец, Он заботился о нас. Не стал испытывать чувство неприязни к нам. Что если бы мы, допустим, увидели такого человека теперь с этой платформы, то мы бы осудили его, мы бы постарались с ним не общаться или не теряли бы на него время. Но этот человек заботился о нас все равно с нами вступал во взаимоотношения, очень серьезно разбирал какие-то вопросы с нами, которые были так смехотворны и никчемны. Итак, далее говорится, что человек по мере очищения начинает культивировать определенные взаимоотношения с духовным наставником или с духовным авторитетом, в частности, с духовным учителем. И на первой стадии человек считает, что духовный учитель – это непосредственное общение через признаки вапу. И поэтому мы с вами говорили, люди фотографируют духовного учителя, то есть они хотят воспринимать его телесно. И человек, несомненно, воспринимает, сколько раз он был на даршане у этого тела, сколько раз он коснулся этого тела и так далее. Это называется вапу. Сколько раз он видел это тело. Но это называется первая стадия. И вапу разделено на этот уровень, который называется пратьякша. Пратьякша, если вы помните. Пра означает посредством, акша или окша означает видение. Посредством очевиденного. Ока это означает глаза. Увидеть. Я хочу увидеть гуру, гуру хочет меня увидеть, мы виделись с гуру, вы видите, что мы виделись с гуру, где? На фотокарточке. Все связано с увидел, я видел, он видел, вы видели, мы видели, все видели и так далее. Видение. То есть, и человек на таком уровне также воспринимает отношения с авторитетом. Сколько раз он с ним виделся? И когда тело куда-то отправляется, все говорят, о, мы так долго вас что? Не видели. Мы так долго вас не видим, мы совсем уже тут сдулись и так далее. Почему этот уровень? Это называется пратьякша. Они вдохновляются через что? Через увиденное. Поэтому, когда мы приезжаем в святые места, мы их увидели и вдохновились. Мы увидели духовных учителей и вдохновились. Мы увидели какой-то храм, вдохновились. Увидели какую-то личность, вдохновляемся и так далее. Потом, мы услышали песни. Итак, видение такое, такое слышание. Мы трогали стопы. О, какие стопы, мы их трогали. О, мы трогали это вот, этот объект и так далее. Трогали, нюхали. Чувствовали, что там гуны не такие. Мы все на уровне чувств. Это называется пратьякша. Точно так же мы воспринимаем все. Всех окружающих, свои взаимоотношения с позицией собственных каких чувств? Несовершенных. Несовершенных. В чем же несовершенство наших чувств? В том, что они в иллюзии. И эта иллюзия воспринимается нашими чувствами. И мы одно принимаем что? За другое. То есть, абсолютную непродвинутость мы принимаем за что? За продвинутость. А продвинутость за что? За непродвинутость. Одно за другое. Не то, чтобы мы чуть-чуть, там, допустим, в змее не разбираемся, мы как бы путаем червяка со змеей. Нет, змея для нас веревка. Иллюзия – это когда противоположное. И когда мы какие-то материальные качества ценим больше, чем какие? Духовные. Поэтому мы с вами видим, что богатый человек для нас более почитаем, а нищий человек что? Менее почитаемый. Мы видим, что образованный человек академический для нас более уважительный человек, а такой деревенский, простой, мы так бы его снисходительно к нему относимся, как бы игнорируем его и так далее. Итак, таков уровень нашей квалификации, поэтому мы заполняем свою жизнь всевозможными чувственными восприятиями. И поэтому здесь внутри, прямо находясь внутри духовной жизни, мы начинаем испытывать те же самые проблемы, что мы испытывали где? Да, в материальной жизни. Здесь у нас тоже приходит, что дружба, ненависть, предательство, подставы, политика. Мы страдаем, то мы тут наслаждаемся, то испытываем счастье, то опять мы впадаем в горе, в уныние, и мы не можем понять, что ж такое-то. Там мы сражались, там страдали, там столько было этих проблем. Ушли сюда, думали, что здесь все чистые и преданные, а здесь-то елки, еще хлеще бывает. Здесь даже мы встречаемся с тем, с чем там даже не встречались. По карманам шарят, детей насилуют, дерутся, сексом занимаются где-то, не знаю, за углами и так далее. И мы в ужасе. Мы думаем, что ж такое-то, елки-палки. И у нас от экстаза, сначала, что мы попадаем сюда в экстазе все, что здесь все идеальны, постепенно этот экстаз начинает что? Улетучиваться. И мы думаем, о, я продвинулся. Потому что теперь я вижу недостатки. Наконец-то я продвинулся. И мы начинаем уже с этой платформы видения. Сначала мы все идеализировали, то есть в раджасе. Раджас нас опустил до невежества и приковал к этому невежеству. И теперь мы все критикуем. Теперь мы никому не доверяем. Да, бывал у нас тоже говорил так хорошо. Потом знаете, что произошло? Да, мы тоже строили храм. Потом знаете, что произошло? Да, я тоже дурак, следовал садхане. Потом знаете, что произошло? Я тоже доверял всем. Знаете, все украли. И так далее, и так далее. И мы погружаемся в следующую крайность. Теперь мы думаем, что это опыт. Тогда мы достигли оптимизма и думали, ой, как мы продвинуты. Вы наверняка замечали, все новички всегда в экстазе. Вот сегодня одна девушка мне даже лепестки предложила стопам, прямо на пуджи Шрили Прабхупаде. Она взяла, и она была искренней, потому что она так думает, что это нормально, что это продвинуто. Она действует импульсами чего? Эмоций. Эмоции. Сентиментально. Но тот импульс, который подвигает ее, он, несомненно, может быть даже очень духовным. Но когда он преломляется через призму невежества, авидья, он сразу преломляется через ложное эго, через материальные представления, ложную ненависть к ложным привычке и желаниям, и в итоге он выражается в какой-то глупости. Итак, хороший импульс, преломляясь через все эти клеши, и все через нашу карму, и все гуны материальной природы, превращается в нелепый поступок. И прекрасный импульс, который вел бы, может быть, к установлению прекрасных, наоборот, вечных взаимоотношений, превращается во что? Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, в апаратху, в оскорбление. Представляете, что человек хотел как лучше, а совершил оскорбление. И поэтому Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что тот, кто изучает философию апаратх, то есть как избежать оскорблений, должен очень хорошо понять природу оскорблений. Что природа движения любого – это что? Как лучше. Сам импульс исходит как чистый, но преломляясь через все и через это, он превращается в противоположный. Вот что такое иллюзия. Я хотел как лучше, а получилось как всегда. Я думал, что это веревка, а это оказалась змея. Я думал, что это прогресс, а это оказался регресс. Итак, на уровне чувств, когда человек остается в одиночестве, то есть он лишен общества преданных, он никого не принимает авторитетом, то ему суждено на этом уровне испытывать, да, все результаты такого сентиментального уровня. Такого сентиментального уровня. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что на первых стадиях неплохо бы даже обладать фанатизмом. То есть, что такое фанатизм? Вера, лишенная знания. Сентиментализм, Прабхупада не говорит о сентиментализме, он говорит о фанатизме. Что такое фанатизм? Это при любых обстоятельствах. Сентиментализм – это когда чувства удовлетворены, я делаю. Когда не удовлетворены, не делаю. А фанатизм, он очень сильно похож на продвинутость. Я делаю при любых обстоятельствах. Но, когда человек исполняет долг при любых обстоятельствах, и как это означает, его долг продиктован знанием. А когда человек исполняет обязанности, не имея знаний, но точно так же с виду, это продиктовано чем? Фанатизмом. И мы можем видеть, что фанатики неуместно действуют. Если человек в знании, он очень хорошо разбирается, что кала дешипатра, И поэтому следует долгу как? Гибко. Он всегда это делает, но меняет что? Формы деятельности и так далее, в зависимости от времени, места и обстоятельств. Но никогда не прекращает действовать. Фанатика, как разгадать? Он тоже никогда не прекращает действовать, но он ни в коем случае не проявляет гибкости, вот связанной с временем, местом и обстоятельством. Так можно также сразу увидеть фанатика. Сразу мгновенно можно разглядеть, что человек фанатичен. То есть не обладает знанием. Итак, наши чувства в иллюзии, поэтому мы всегда совершаем ошибки. И эта иллюзия выражается в том, что мы все идеализируем. И когда мы видим, что это не идеально, мы сразу опять же перепрыгиваем через реальность и начинаем ко всему теперь относиться как? Пессимистично. Итак, оптимизм наш тут же превращается в пессимизм. И поэтому Шрила Вайшнава Чакраварти Такур называет этот уровень утсага, ложный энтузиазм, который проявляется в идеализации и также проявляется энтузиастично, мы распространяем все наши пороки. Мы очень вдохновлены говорить о негативном. Итак, с каким энтузиазмом мы говорили о позитивном, теперь мы, как ты не слышал, пойдем я тебе кое-что расскажу. То мы раньше рассказывали о позитивных вещах, теперь мы разговариваем. И мы и то, и другое, в первом случае мы это приняли за духовный свой прогресс, а в том случае мы опять же думаем, теперь я еще больше продвинулся. Теперь я, дурачок, я вижу то, чего ты еще не знаешь. Ничего. Скоро ты увидишь, к чему это все приведет. Все эти ваши прекрасные взаимоотношения. Я тоже была дурой, прекрасные отношения настроила. А потом, что произошло? Потом я страдала, так что нельзя эти отношения серьезно принимать. Итак, человек впадает в эти две крайности. И эти крайние ситуации говорят именно о том, что он полностью лишен чего? Знания. Потому что знание... Итак, оптимизм – это гуна страсти, а пессимизм – это гуна невежества. А в какой гуне знание присутствует? Только в гуне благости. Поэтому, говорится, гуна благости возвышает, просветляет, дает знание. Благодаря этому знанию человек освобождается от последствий прошлой греховной деятельности и дает ему мудрость и религиозность. Итак, это гуна благости. Таким образом, человек стремится к знанию. Вот как мы стремимся к гуне благости. Мы не стремимся к чувственному восприятию, а стремимся к какому? К восприятию через призму знания. И тут мы наталкиваемся на очень, опять, новую проблему. Все, что мы считаем своими чувствами, которые эти все чувства в ум приходят, хорошим через призму знания становится чем? Плохим. А все, что мы считали плохим, оказывается через призму знания, что? Хорошее. Итак, плохое, хорошее мы начинаем познавать с уровня ума. Не полезное и бесполезное, а плохое и хорошее. И в этом, вы помните, да, крошка, сын пришел к отцу там, и спросила кроху, что такое хорошо, что такое плохо. И что же на этой стадии, как только человек пытается знанием взглянуть, он тут же начинает ощущать себя полным глупцом. Полным глупцом, абсолютно неквалифицированной личностью, особенно когда он находится с человеком рядом, который рассматривает его деятельность и деятельность других через призму знания. И тогда в этом состоянии у человека наступает две проблемы. Либо признать, что я полный глупец, что очень для ума неприятно. Итак, человек с уровня ума, он не думает, полезно или не полезно. Он приятно и неприятно. И он начинает что? Избегать общения с личностью, рядом с которой он чувствует себя полным кем? Глупцом. Вот почему иногда человек говорит, как я только с вами не заговорю, ну блин, полный идиот. То есть он не может принять, что он полный идиот или лишь полный глупец. У него это ощущение возникает. У него возникает ощущение от общения с этой личностью, что он полный глупец. А ложное эго, в котором сформирована пратиштха, да, то есть гордость, оно ж не позволяет, как это я, рядом с другими я продвинутый, а именно рядом вот с этим, глупец. У кого, значит, проблемы? Если другие-то все считают, что я продвинут, я рядом с этой личностью чувствую себя полным глупцом, полным. Что такое? Видимо, у него такие проблемы, что он все время хочет мне доказать, что я хуже его. Все время наверняка он хочет показать, что я полный глупец. И возникает состояние опасности находиться рядом вблизи с такой личностью. Потому что именно рядом с этой личностью мы видим все свои что? Недостатки. Потому что факел знания, говорится, он рассеивает тьму невежества. И люди начинают видеть вещи такими, какие они что? Есть. Не такими, какие они хотели бы их видеть. Или не хотели бы их такими видеть. А какие они есть. И тогда у человека наступает новый кризис от хикары, то есть квалификации. Он не может разобраться, кто ему хочет блага, а кто хочет ему что? Причинить беспокойство. Избитый с толку, он думает, что с теми, с кем он чувствует себя мудрецом, это хорошие люди, а с теми, кто он чувствует себя полным животным и абсолютно неквалифицирован, это люди, которые его унижают, оскорбляют, постоянно хотят ему причинить беспокойство. И он отходит. И в этом состоянии он испытывает, говорится, сердце человека. Почему везде Прабхупада говорит, человек должен быть очень аккуратен со своим сердцем. Внутри сердца своего он чувствует, что он неправ. Но ум начинает проповедовать. Ум начинает проповедовать этому живому существу, что, может быть, я и не прав, но так со мной нельзя. Почему ум начинает это проповедовать? Потому что ум – первое олицетворение ложного эго. Задето это пратиштха. Гордость, которая возникла в результате ложного эго. Человек чем-то гордился. Чем? Своими симпатиями и антипатиями. И принимал их за знания. То есть невежество, то есть низшие гуны, он принимал за высшие. Невежество он принимал за знания. Вот что такое авидья. Когда мы знание за невежество, а невежество за что? За знание. И представляете, когда мы одно принимаем за другое, когда мы сталкиваемся с тем, что противоположно, какое мы чувство испытываем? Противоположное. Итак, люди боятся, что кто-то раскроет им глаза. Почему? Потому что раскрывать глаза, это означает, в первую очередь, человек теряет свой собственный удачливый жребий. Вот почему в Дхаммападе описывается, что когда глупец на свое несчастье получает знание, то в первую очередь оно уничтожает его собственный удачливый жребий, а в конце концов разбивает ему голову. То есть человек, который все время хочет узнать, он может потерять жизнь даже, если он еще не узнал, что же такое знание, в чем же оно проявляется. Поэтому говорится, знание проявляется в науке самоосознание. Знание проявляется в науке самоосознания. И поэтому, когда мы говорим «канишха адхикари», «матхьяма адхикари» или «утама адхикари», это означает, что эти люди квалифицированно самореализовались. Вот почему Кришна говорит «тадвитхи пани пратана пари прашнена савая упадыкшьянти тегьянам гьянина статва даршинаха». Самореализованные личности должны быть. Они самореализовались. Они увидели все это в себе. И все это в себе что? Исправили. Исправили. Теперь они способны видеть глазами знаний, что? Истину. И поэтому они способны тебе ее что? Дать. А смирение, которое ты должен заплатить за эту истину, и есть то, что ты примешь, что они тебя что? Тебя что? Выше, более квалифицированы. Вот что такое смирение, Прабхупада говорит, считать себя полным глупцом по отношению к тому, кого мы принимаем авторитетом и пытаемся задавать ему вопросы касательно истины. Касательно истины. Полным глупцом. Но люди боятся себя чувствовать кем? Полным глупцом. Особенно, когда Канишка вовлечен в эту ступень, которая называется пратьякша. На этом уровне человеку очень важно, чтобы у человека была бахирваса, шафран, лысина, чтобы мы все видели документ, что он духовный учитель. То есть на уровне объектов и атрибутов он воспринимает. О, сколько у этого гуру учеников? О, вы знаете, у него пол Индии учеников, да он еще вдобавок индус. О, понятно, это настоящий. Он из какой семьи? Из вайшнавской. О, он куда более продвинут, потому что индус из вайшнавской семьи. У него пол Индии уже учеников. Он там вообще, как-то он где-то на лекции вспомнил, что он с Господом Чайтанья обнимался. Там что-то еще. Конечно, он воспринимает все это через эту призму. Итак, мы можем разобраться, через что же он воспринимает? Через внешние очевидные факторы. Итак, для него великий человек – это чье величие очевидно. Это-то и есть иллюзия, потому что преданность, она не очевидна всегда. Ее невозможно разглядеть с уровня чувств каких? Находящихся в иллюзии. В иллюзии. Вот почему говорится, что деятельность Арджуны с позиции мирской религиозности выглядела как великое злодеяние, а с позиции преданности как великое жертвоприношение. И увидеть преданность можно только глазами чего? Знания. Знания. Говорится, знание приходит только в результате понимания, а понимание приходит только в результате служение. Что такое слуга? Я служу вашему видению, я служу вашим представлениям, я служу вашим желаниям. У меня нету своих представлений, своего видения и своих желаний. Ваше желание стало моим желанием, ваше видение стало моим видением, и ваши представления стали моими представлениями. Я слуга. Понимаете, да, что такое слуга? Это не когда у меня мнение, ваше мнение. Я служу вашему мнению. И Кришна говорит, таково мое мнение о Арджуне. Арджун говорит, да, а мое мнение вот такое. Итак, человек долго не может разобраться, что же такое слуга. И он каждый раз приходит и говорит, я ваш смиренный, покорный слуга. И я бы хотел сделать вот это для вас, и вот это, и вот то. И у меня есть такое мнение, и вы послушайте мое мнение. И когда вы говорите, нет, это не очень правильно, вы говорите, ну, вы, видимо, не понимаете. Говорили мне, что вы многое не понимаете. Да, очень часто мне говорили, он много не понимает. Ну, ничего, скоро продвинетесь, поймете. Меня понимают только гуру. Вам еще, видимо, не дано меня понять. А гуру что, видя такого продвинутого, просто ему подыгрывает, как мы подыгрываем детям. В их всяких глупостях, шалостях мы просто подыгрываем. Что человек самое важное должен остаться просто в процессе. И постепенно, общаясь с разной категорией живых существ, он начнет это видеть. Он начнет это видеть постепенно. Итак, эти степени продвинутости или эти ступени, или как анги их называют, они преодолеваются в непосредственной близи с теми, кто обладает знанием. А знанием обладают только те, кто обладает пониманием. А пониманием обладают только те, кто служат. Теперь можно понять, кто служит. Мы все время приходим и спрашиваем, он служит или она не служит? Что же мы под этим подразумеваем? Мы должны подразумевать, что слуга, сам титул слуги или название даса, это означает, чьи-то желания он делает своими желаниями. Чьи-то представления и мнения становятся его мнением. Он служит желанием, мнением, представлением, видению своего господина, осуществляя это практически. Осуществляя практически не свои желания, а желания своего господина. Осуществляя практически его видение, его мнение и распространяя его умонастроение, а не комментируя его желания, его мнение, его... через призму своих представлений. Он служит представлением своего господина. Вот что такое слуга. И это еще не означает, что этот слуга чистый. Потому что за такое служение он может просить и желать чего? Награду. Награду. И поэтому Кришна говорит, что предаться, стать слугой достаточно легко. Надо просто отказаться от своих представлений. Это достаточно легко. Но отказаться от мотивов достаточно сложно. И поэтому весь путь духовной практики связан с очищением мотива. Не с тем, чтобы человек понял, кто такой слуга. Мы-то очень падшие личности. Мы по 10 лет разбираемся, кто такой слуга. 10 лет мы по 10 лет разбираемся, что значит быть слугой. И писать в письме, подписывать письмо «Ваш слуга». Мы даже не можем разобраться, кто такой ученик, и пишем «Ваш ученик такой-то». Потому что для нас это лишь плоскостное внешнее определение. Как вот в Советском Союзе мы говорили: «Товарищ, вы почему такую морду у вас такая неприятная, товарищ?» У товарища не может быть неприятная морда. Или: «Товарищ, мы вас расстреляем». Слово «товарищ» превратилось в примерно в слово «мужик», когда половое состояние такое, «товарищ». Точно так же у нас слово «ученик» может просто выхолоститься и стать рафинированным. Ученик, слуга. Мы говорим «дас». Или кто-то говорит: «Я такой-то давидаси, я такой-то дас». Что мы хотим показать людям? Что мы дасы. Но даса показывается не словом, а чем? Делом. Как узнать, что человек служит? Именно через эту призму. И поэтому Санатана Госвами именно об этом говорит. Сева. Севая. Упадик шьянти диген. Сева. Нужна сева. Потом эта сева становится какой? Анукулья сева. Человека обучать, что же такое анукулья. Это не просто принять желание человека и стать их воплощать в деятельность. Его мотивы. Его... А это означает желать его удовлетворить. Чтобы эти желания его, его видение, его удовлетворило. Потому что авторитет, раз он так желает, и он считает, что это будет правильно. И таким образом, говорится, слуга пытается это сделать так, чтобы он был удовлетворен своим желанием, своим видением, своим представлением. Тот, кто его дал нам. Рассказал нам о своем желании, о своем видении, о своем представлении, мнении. И нужно его исполнить так, то есть воплотить в деятельность, чтобы тот, кто нам это дал, был доволен. Это называется анукулья. Следующее, еще раз, шиланам. Шиланам значит сделать это в соответствии с наукой преданного служения. Подойти к этому научно, в соответствии с шастрами, садху. То есть мы должны знать, как это сделать. Если мы хотим выказать кому-то почтение, это не означает, что мы при открытом алтаре, когда идет пуджа прупади, берем цветки и бросаем какому-то животному под ноги и кланяемся еще ему. Ставя это животное выше прупады, выше божества, выше общества преданных. Мы таким образом, желая как лучше, совершили что? Что мы совершили? Не зная просто оскорбления. Оскорбление этой личности, мы оскорбительно отнеслись к ней. Оскорбили преданных, божество и Шрилу Прабхупаду. Кто-то будет снисходителен, кто-то не будет снисходителен. Прабхупада говорит, если подойти к огню и сказать: дорогой огонь, этот ребенок еще ничего не знает, поэтому он сейчас сунет голову в тебя, пожалуйста, не жги его. Прабхупада говорит, скажите, пожалуйста, огонь послушает вас? Огонь будет проявлять сентиментальность? И в шастрах говорится, я огонь жертвоприношения, я огонь. Кришна говорит, самый чистый элемент – огонь. Что значит чистый? Он беспристрастен. И таким образом, живое существо получает наказание, даже если оно не знало. Потому что нас наказывают не за знание. Знание сжигает последствия греховных поступков. Нас наказывают за что? За невежество. Наказуемо невежество. И когда живое существо выслушало глазами знаний, то оно начинает же, вот представьте, я сейчас высказываю глазами знания, и человек, который хотел как лучше, начинает себя ощущать полным глупцом. Подключается ложное эго, анархи и все остальное, и он начинает чувствовать не то, что его обучают и на него благо проливают, а что его выставляют полным идиотом, да еще публично. Могли бы где-нибудь под одеялом на отдельном месте сказать тихонько или вообще промолчать, быть снисходительным и так далее. Но я не сентименталист. Чем быстрее человек узнает, четче и жестче в него войдет, тем он быстрее может исправиться. Но ум человека должен в этот момент на самом деле что? Принимать, что этот человек знает лучше меня. И хочет мне блага. Вот почему говорится, принять авторитет, это означает считать этого человека лучше себя. Убедиться в этом, что он лучше меня. Убедиться, что этот человек больше и глубже знает и понимает. И убедиться в том, что этот человек всегда хочет мне блага. Только в этом случае человек может принять. Итак, не забывайте, что если мы сами думаем, что мы лучше кого-то, я думать буду, я лучше их, я больше и глубже знаю, я хочу им добра, а они не понимают этого, и я начну долбить, то означает, что я глупец. Потому что авторитет – это не тот, кто себя считает авторитетом, а того, кого считают авторитетом. То есть, подопечный должен думать о человеке. Он лучше меня, он больше и глубже знает и понимает, и он хочет мне добра. Вот почему он авторитет. Итак, эти два вида общения. Почему я всегда говорил, люди начинают проповедовать близким, друзьям, каким-то знакомым и говорят, я себя полным дураком ощущал, они меня подумали, что я сумасшедший. Потому что вы просто неквалифицированы. Вы стали проповедовать и объяснять людям, которые не считают вас лучше себя, которые не считают, что вы больше и глубже знаете и понимаете, и которые не считают, что этим вы хотите принести им благо. И поэтому, даже вы будете говорить им правильные вещи, подключаясь через ложное эго, вся эта система проходя, они будут считать, что вы причиняете им беспокойство, что вы нехороший человек, что вы глупец и подлец. Поняли, да, почему так происходит? Когда мы начинаем поучать тех, кто нас не считает своим, что, авторитетом. Вот почему Санатана Госвами в этикете говорит, что нельзя поправлять тех, кто считает, что вы равны ему, или еще даже что, меньше. Надо найти его авторитета, какого, кого он принимает, а не кто говорит, что он его авторитет. Еще одна задача, еще одна тайна для глупого зрения. Он будет искать авторитета назначенного. Понимаете? Прибежит. Вот Лакшмина Райана, вот тот, то, то. Или там, вот Гуру Махарадж. Но вы можете не знать, что человек даже может не принимать авторитет гуру. И принимать авторитет какого-то друга своего куда больше, чем даже авторитет гуру. Авторитет какого-то президента может быть для него выше в 1000 раз, чем авторитет собственного духовного учителя IGBC. И поэтому, говорится, квалифицированная личность, она смотрит, кого он принимает авторитетом, не назначенцем, ничего, а кого он серьезно воспринимает, кто на его поведение, на его сознание, на его деятельность оказывает, что? Влияние. И вот тому человеку, Санатана Госвами говорит, надо подойти и сказать, вот он так себя ведет, то все, вы бы не могли бы как-то, ну, помочь ему, потому что мы видим, что он не прав. Итак, очень много процессов квалификации возникает. И поэтому мы видим, когда человек говорит знания, все относятся к нему что? Неравнозначно. Вот почему духовный учитель Парикшита Махараджа дал ему указание: иди и слушай Шукадеву Госвами. Потому что если бы Махарадж Парикшит сам пришел туда, он бы его авторитет что? Не принял. Почему? Потому что Шукадеву Госвами было всего 16 лет. И он не был известным в кругу мирских людей. Он не носил титул великого просвещенного брахмана. Он никем не был. Единственное, что знали, что он не более чем сын Вьясы. Сын Вьясы. Но там эти мудрецы, они понимали, что по праву рождения еще ни о чем ничего не говорят. Качество. Но он был очень молод. Он был очень молод. И эти мудрецы, они узнали о том, что он при всей своей молодости является куда более продвинутой личностью, чем все они вместе взятые. И поэтому они не смотрели на его возраст, на что-то. Они смотрели на его духовную квалификацию. И когда они собрались послушать, они сразу поняли это. И поэтому духовный учитель Парикшита сказал: иди и слушай. Слушай, там, например, великая личность. Маха Бхагавата. Он будет рассказывать Гран Шримад Бхагаватам. Иди слушай и задавай ему вопросы. Атато Брама Джигиаса. Тадвитхи Пани Пратина. Иди и служи ему, считая себя полным, что глупцом. Пропада именно это объясняет наставление Парикшиту Махараджу. Царь должен был, царь великий, очень прославленный, квалифицированный, который в детстве был лично защищен Кришной, внук Арджуны, должен был сесть и слушать 16-летнего мальчишку. Потому что с уровня Пратьякши это просто невозможно. Чтобы сопливый мальчишка вас поучал. Поэтому мы говорим о возрасте, о том, о сём. И мы находимся в плену возрастных ограничений, в плену половых ограничений, что если здесь матаджи, и вы воспеваете джапу, и видите матаджи, видите, вы их видите, этих матаджи, человек не будет думать: думаю я о них и не вижу. Он будет говорить: о, я их вижу, и они меня сбивают с толку. И Прабхупада приводит пример Шримад Бхагаватам. Обезьяна, она живет в лесу, она голая, все, она вегетарианка, все у ней. У нее даже каупинов нету, как она отречена. И она вегетарианка и живет в лесу. Но она все время ищет. Чего? Секса. Секса. И поэтому это называется марката вайрагья. Отречение сексуально озабоченной обезьяны. Что не надо общаться с матаджами, не надо их видеть. И поэтому Ямуна Ачарья говорит, что при одной мысли о половой близости с женщиной мой рот кривится и я сплевываю. Ямуна Ачарья говорит только о том, когда мы рассматриваем женщину как что? Как объект половых чувственных наслаждений. Вот почему люди, которые видят в женщинах только объект полового влечения, они говорят: не читай джапу при них, потому что они сбивают с толку. Потому что человек, который так говорит, как раз он-то сексуально что? Озабочен. Он сексуально озабочен. Он не видит, что они матери будущие. Он не видит, что они вайшнавини, что они предавшиеся души. Он видит только их через призму половых взаимоотношений. И поэтому они беспокоят его половые ощущения, половые чувства. Это, как правило, озабоченные люди, озабоченные брахмачари. Вот почему они надевают шафран, но сохраняют свои взаимоотношения с объектом половой жизни. И они ко мне приходят очень часто, такие люди, вот как Канишка Хатхикари, да, вот, допустим, ну там какого-то уровня. Я сам Канишка, но я знаю многие вещи, потому что у меня есть понимание. По милости служения своим авторитетам. Когда я распространяю их видение, их желание, вопреки даже того, что сам я могу выглядеть, распространяя эти желания и их мнение, как очень поганая, да и непродвинутая, и такая очень неправильная личность. Потому что у меня есть такие наставления, которые я исполняю. Получаю очень интересный имидж, что я сюда никого не пускаю, я не пускаю махараджи, неправильно отношусь к проповедникам и так далее. Но я бы сюда пустил многих, но мои авторитеты этого не хотели и не хотят. И я не должен вам об этом говорить. И поэтому многие годы я просто принимаю проблемы желаний моих авторитетов. И здесь говорится, долг должен быть исполнен, даже если он грозит нам какими-то проблемами. Итак, эти так называемые брахмачарии приходят ко мне и расспрашивают именно о женщинах, с которыми у них есть взаимоотношения. Они переоделись в шафран. Я их переодел в шафран некоторых. Одни приходят ко мне с беспокойствами о своих матаджах, другие нет. И они при этом носят шафран. Я так их журю. То есть я снисходительно отношусь к ним. Почему? В надежде, что у них есть разум, что они увидят и сами переоденутся. Их не надо будет что? Обличать. Они захотят сами избавиться от этого неправильного положения. Потому что обличать, это означает делать человека еще более ухищренным во лжи. А ждать, когда он сам признается, это означает, что человек продвигается. Он видит свой уровень, и ему неприятно, что он так себя вел. И он хочет перейти на более высокий уровень, на более высокую ступень реализации. Мы думаем, что переодевание делает нас выше или ниже. Лысины, шейки, размер, шафран белый. Нет, нас делает это реализация. Вот почему говорится, что грихасха ашам выше ашама брахмачариев. Грихасхи умеют правильно соприкасаться с объектами чувств. Чего не умеют делать кто? Брахмачарии. И себя считают они очень продвинутыми. Потому что у них нет денег, нет жен, нет детей. Потому что если бы у них все это было, они бы никогда... Они бы никогда не прогрессировали, не продвинулись. Поэтому им запрещено иметь деньги, запрещено общаться близко с женщиной, потому что они не умеют. Они всегда находятся в двух крайностях – симпатии и антипатии. Один будет говорить, да ничего, женщины нормальные, они такие же, как мы, наоборот, надо побольше, поближе их. А другой бы говорит, нет, надо стенку здесь выложить. Но и тот, и другой просто озабочены. Они просто об этом что? Не знают. И когда им кто-то дает это знание, как вы думаете, они себя считают неправильными или они считают неправильным того человека? Вот что такое говорить, беспокоить кого? Невежд. Вот почему в Бхагавад-гите Кришна говорит, мудрые не беспокоят невежд. Они не пытаются оттащить их от того, с чем они живут и как... Они просто пытаются пропитать их ту же деятельность, которой они занимаются, духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Духом преданности. Итак, говорится, что если человек просто думает о женитьбе в будущем, его называют упакурвана брахмачари. Это означает, что он думает в будущем. Но когда он думает уже сейчас, немедленно, и он теперь все время, постоянно ищет разные способы, как общаться мне с объектом своего чувственного наслаждения. Постоянно. Говорится, от соприкосновения возникает что? Как, если мы соприкасаемся? Неправильно. Правильно – это в гуне благости. Неправильно – это в гуне невежества или в гуне страсти. Это называется симпатия, антипатия. Итак, если человек без знания, это означает не в гуне благости, а в гуне страсти или в невежестве свяжется, соприкасается с объектом, то возникает без знания гуна страсти. Из гуны страсти возникнет что? Вожделение. Когда вожделение будет не удовлетворено, возникнет гнев и неудовлетворенность, и оскорбительное настроение. А когда вожделение будет удовлетворено, возникнет жадность и привязанность. Жадность, в частности к женщине, жадность выразится в ревности. А привязанность выльется в чем? Что это станет чем? Мотивом всей деятельности. То есть человек ради ее счастья начинает действовать. Он даже и неквалифицированный человек этого не заметит. Это и называется затягивающее влияние жены, детей, дома и всего остального. Что теперь Бог, вся деятельность, все, что делает человек,

увидели и избавились. И поэтому говорится, что Арджуна не выступает как слабак на Курукшетре. Арджуна выступил как самый опытный преданный. Он попал во все уровни иллюзий на Курукшетре. И благодаря тому, что он проявлял преданное служение Кришне, Кришне удалось его через все эти виды иллюзий протащить очень быстро. Потому что Бхагавад-гита очень маленькое произведение. Очень маленькое произведение. Если убрать все комментарии, тексты, такое-такое, и написать вот это все только черненькое, перевод, без всяких этих, получится очень маленькая книжечка. Очень-преочень маленькая. Всего лишь 700 шлок. Всего лишь 700 шлок. Маленькая, тоненькая брошюрка. Это мы там, когда анализируем, как что было, и превращается это все в трехмесячные, в четырехмесячные курсы, и что быстрой подготовки младших командиров и так далее. Но на Курукшетре это все выглядело очень быстро. Просто время отступило. Время отступило. Потому что сам Кришна был кем? Временем. Временем. Но Бхагавад-гитка такое маленькое произведение. Такое малюсенькое. Это мы видим ее в виде такой толстенной книги. Потому что там как есть, как джапу повторять, как там вечетки смешивать, как там какое слово переводится, как то, как все. От автора, от соавтора, от редактора, от того. Благодарственные письма, комментарии на 12 страниц. Перевод там того, оригинальный, бам-бам-бам, поля. И все, куча всего. И такая огромная книженца. Смотрит, думает, она такая малюсенькая. Такой быстрый диалог. Если бы они 4 месяца перед двумя армиями стояли там, и Кришна бы там Бхакти Шастры объяснял, это была бы такая тапасия для Арджуны. Такая тапасия. Все очень быстро произошло. Говорится, Арджуне понадобилось 7 вздохов, чтобы начать сражаться. Тот, кто обладает пониманием, ему достаточно 7 вдохов, чтобы принять решение, действие. Но тот, кто хочет себя обмануть, говорится, он говорит, надо подумать. Говорится, думать надо за 7 вздохов. Хари Кришна. Враг мой, взгляни на меня. Вдребезги разбив мое оружие и отрубив мне руку, ты уже одержал надо мной победу. Но даже на грани поражения я из последних сил сражаюсь с тобой, желая убить тебя. Даже в таком безнадежном положении я не падаю духом, так что и ты не поддавайся унынию и снова возьмись за оружие. Пожалуйста, вопрос. В ходе лекции вы сказали, что знаете.